Патти, вернись! — закричала Дженни. — Не волнуйтесь, дорогая, — успокоил ее доктор. Патти увидел свое любимое лакомство. Действительно, в углу между стеной и выступающей наружу башней, куда и летел окрыленный восторгом Патти, высились заросли чертополоха. — Ну вот, один из нас уж нашел пропитание, — засмеялся подъехавший к ним Ланселот. За ним шла Эйлин, ведя за одну руку мать, а с другой — Хольгера. Все стояли перед закрытыми воротами и ждали доктора. Вскоре он вернулся и объявил, что других ворот не обнаружил, а стены замка совершенно неприступны. — Похоже, что там никого нет, кроме птиц, — заметил он. — Вы только послушайте, как они поют там за стеной. Действительно, из-за стены замка доносилось громкое разноголосое птичье пение. Поскольку в замок войти не удалось, решили устроиться на ночь прямо под аркой ворот, хоть и небольшое, но все-таки укрытие от дождя и ветра. С этим все разошлись по острову в поисках топлива и пресной воды. Глава 18. Эйлин шла по берегу, вглядываясь в сплошную полосу водорослей и мусора, вынесенных прибоем. Маленькие крабы, заслышав ее шаги, разбегались и ныряли в кучи вянущих, остро пахнущих водорослей. Среди зелено-коричневых стеблей торчали разноцветные банки из-под энергена, куски обгорелого пенопласта, рваные пластиковые пакеты и другой бесполезный сор. Плавника ей пока не попадалось. Девочка зашла за серую стену замка и увидела неподалеку купу ивовых кустов. Там, может быть, хворост, — подумала она и храбро принялась пробираться сквозь заросли. Она сразу заметила подходящую сухую корягу, торчавшую из песка, и пыталась ее вытащить. Но это оказался обломок ивового ствола, крепко державшийся за корни, и ей не удалось его ни вытянуть из песка, ни обломить. Утомившись, Эйлин села на теплый песок, а потом прилегла. Солнце пригрело ее, и она сама не заметила, как сладко уснула. Эйлин не знала, сколько она проспала, когда ее разбудили тихие голоса. — Как ты думаешь, это мальчик или девочка? — Не знаю. На ней брюки, а брюки носят мальчики. — Мари тоже носит брюки, а она девочка. — Что ты, Кей? Мари не девочка, а учительница. Учительницы старые и носят разные, а девочки носят юбки. Вспомни-ка, в наших книжках все девочки нарисованы в юбках, а мальчики в брюках. Да, правда, Эль. Голоса были детские, но какие-то странные. Эйлин вспомнила любимую в детстве игрушку, пушистого котенка, который, если положить его на спинку, говорил «хочу спать» и закрывал глазки, а если поднять, пищал «хочу играть». Голоса были чем-то похожи на голос игрушечного котика. — А пойдем к Дине и скажем, что мы первые нашли девочку. Давай еще посидим и поглядим на нее. Она такая красивая. Ты посмотри, Кей, какие у нее волосики. Если ты хочешь, то давай посидим и посмотрим. Голоса умолкли. Эйлин, не меняя позы, чуть-чуть приоткрыла глаза. Два человечка, меньше ее ростом, но более плотные, сидели рядом под ивовыми кустами. Оба были в широких серых балахонах и в колпачках, один в красном, другой в зеленом. — Это гномы, — подумала Эйлин и успокоилась. Гномы могли ей только присниться, и она решила спать дальше. Но гномы продолжали беседу. — Как ты думаешь, у меня вырастут такие же волосы? Я ведь выбрала себя девочкой. — Наверное, вырастут. У девочки всегда длинные волосы. Дина говорит, что скоро все наши девочки станут красивыми. А ты уж почти красивая, Эль. Спасибо, Кей, что ты так говоришь. Эйлин открыла глаза и убедилась, что она не спит. А таинственные существа не исчезают. Теперь они смотрели не на нее, а друг на друга. Существо в зеленом колпачке попросило: «Кей, взгляни, пожалуйста, не растут ли уже мои волосы?» Под зеленым колпачком оказалась лысая и яйцевидная голова клона. Только клон этот был совсем не похож на тех, что Эйлин постоянно видела рядом с экологистами. Оба человека имели раскосые клоновские глаза и тонкогубые длинные рты, похожие на надрезы, и кожа на лицах у них была того же неестественно желтого цвета, по которому можно было издали отличить лица клонов от человеческих, но на этом сходство кончалось.